Приветствую вас, братья и сестры, гости дорогие. Мир вам. Вот мы с братом Юргисом не договаривались, честно скажу. Да? У меня тема «Что такое счастье?». Да? Ну, казалось бы, что еще можно сказать? Ну, давайте начнем с первого псалма. Да? Прочитаем его весь. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет. Не так нечестивые, но не как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Аминь. Да, вот начинается псалом со слова «блажен». Да? Интересное слово «блажен». «Блажен» – это, как мы понимаем, «счастлив». Да? То есть человек, который наполнен счастьем безмерным, он блажен. Да, и тут перечисляется, в чем он блажен. Но есть еще одна интерпретация этого слова. Блажен, его современные люди больше знают как юродивый. Да? То есть понимаете, что это такое? Знаете, да, слово «юродивый»? Да, вот блаженным тоже называли этих людей, да? Слово Божие нам говорит о том, что блаженными или юродивым был пророк Исаия, когда 3 года ходил нагишом, чтобы показать народу израильскому, что Господь накажет свой народ и будет народ в рабстве у египтян. Блаженным был пророк Иезекииль, который ел хлеб вперемешку с коровьим пометом, чтобы показать, что будет с народом израильским, да? Чтобы показать, что сделает Господь. Блаженным был Иисус Христос, когда говорил народу: «То, что говорят вам фарисеи, слушайте, но как они поступают, не делайте, а делайте так, как услышали». Понимаете, что происходит? Счастлив человек не тот, который радуется радостью неизреченную, да, как Слово Божие говорит, а тот человек, который радуется в Божьем Слове. Да, и смотрите, что здесь написано в этом псалме. «Блажен муж, который не ходит, не стоит и не сидит». 3 глагола. Не ходит, не стоит и не сидит. Вот да, псалмопевец Давид говорит, что вот если человек выполняет эти 3 условия, и не ходит, и не стоит, и не сидит, он счастлив, он блажен. Он может поступать так, как говорит ему Господь. Почему? Не ходит на совет. Давайте с вами разберемся, да? Ходит, стоит и сидит. Как мы можем это делать? Все очень просто. Я вчера разговаривал с одной сестрой, и она мне пожаловалась, говорит: вот у меня там родственник, он верующий человек. Но он начинает, говорит, вот лезть в полемику. Этот не такой, президент не такой и так далее, и все остальное. Почему? Да, когда мы с ней разговаривали, я говорю: понимаете, проблема в чем? Проблема в том, что написано в первом псалме. Не ходит, не стоит и не сидит. Каждый из нас имеет свободное время. И каждый из нас волен это свободное время проводить, как он хочет. Да? Но что получается, когда выдается свободное время? Я даже по себе могу сказать. Если я на работе ничем не занят, я сижу в интернете, что-то читаю, да? Кто меня убережет от того, что я читаю неправильно что-то? Никто. Потому что я читаю, информация входит в меня, да, я ее воспринимаю, и дальше я начинаю поступать в соответствии с принятой информацией. Это нормально, это так устроен человек. Но если мы с вами идем на совет нечестивых, то мы и поступаем как нечестивые. Если мы с вами, вот у меня на работе начинается, когда осуждение правительства, я за собой замечаю, что вольно-невольно я начинаю делать то же самое. Понимаете? И Давид говорит: блажен человек, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Ему там делать нечего. Потому что он поддастся этой же самой идеологии. Он будет делать то же, что делают они. Хочешь, не хочешь. Какой бы ты сильный ни был. Почему и говорят, что Господь – Бог всякого порядка. Да, вот Юргис приводит всегда такой интересный пример. Я его приведу. Если человек пришел евангелизировать на дискотеку, что ты там забыл? Ты же верующий человек. Да, можно прикрывать свои поступки, свои действия чем угодно, оправдывая себя. Но Давид четко и ясно говорит: блажен человек, который не ходит, не стоит и не сидит. То есть он старается, он понимает, он видит, что это неправильно. И он от этого отходит. Да, и второй совет Давида, замечательный. Но в законе Господа воля его. Я вот когда читал этот псалом, никогда не замечал, что здесь написано в законе Господа, что воля. Понимаете? Наши действия, наши поступки в законе Господа. Вот то, что говорит Господь, так мы и должны поступать. Если он говорит: не злословь начальство, не злословь его. Если он говорит: молитесь за власти, без разницы, как они поступают, молитесь за них. И тогда Господь пошлет благословение. Кто из нас так делает, да? Иногда мы готовы всех оговорить, оправдать и себя, и в том числе еще кого-нибудь, но не поступать в воле Бога, которому мы призваны служить. И о законе его размышляет он день и ночь. Можете себе представить? Я, когда был помоложе чуть-чуть, скажу так, в христианском молодости, да, всегда думал, когда общался с пожилыми, так Господь усмотрел. Я когда покаялся, да, я ходил на группу, где сидели сестры, вот, которые сидели раньше на первых рядах. Сейчас почти никого не осталось. Да? И я ходил к ним, я с ними общался. Все здорово было. И когда они делились и говорили, что я ночью просыпаюсь, спать не могу, начинаю молиться. Ну, я по молодости своей так относился, думаю, ну как это можно так? Я просыпаюсь ночью, начинаю слоников считать, да, так образно говоря, чтобы заснуть опять. А вот они вот... А сейчас я понимаю, что если Господь отнимает сон, да, для того, чтобы я начинал молиться. Я всегда себя ловлю на этой мысли, что, ну, проснулся, ну, значит, время помолиться. Вот кого вспомнил, то и молишься, и даже не замечаешь, как засыпаешь. Но ты понимаешь, что ты помолился. Вот Господь говорит, что размышляет день и ночь. То есть не только днем бодрствуя, да, но и среди ночи, проснувшись от шороха, от шума и так далее, начинает человек молиться. Вот Давид говорит, что тот, кто в законе свою волю подчиняет, да? Кто живет в законе Господа и днем, и ночью, он блажен. То есть счастливы мы с вами только тогда, когда мы удаляемся от того, что нам предлагает этот мир. Да, счастливы мы с вами тогда, когда в законе Господа воля наша. Да? Хорошо говорить про царя Давида, правда? Вот он написал этот первый псалом. Он научился с детства доверять Богу. И он об этом говорит. Вспомните, когда мы читаем с вами встречу с Голиафом. Да? Что он говорит царю? Я с детства знаю, и Господь меня научил, что если я уповаю на Него, если я полагаюсь на Господа, мне во всем сопутствует успех. Естественно, Давид вышел, победил этого Голиафа, потому что он был в законе Божьем. Да? Естественно, Давид бегал от Саула, и как он говорил, когда предоставлялась ему возможность убить того, кто его преследует, он говорил, нет, это помазанник Божий, это тот, за кого я должен молиться, и чтоб моя рука поднялась на него, ни за что. Он это понимал. Вот она воля Божья. Давид это понимал. Точно так же, как и Моисей. Понимал и принимал волю Божию. Да, когда пришел Моисей, вспомните, к народу израильскому, все его приняли на ура. Но когда Моисей пришел первый раз к фараону, что началось? Ропот. Зачем ты пришел сюда? Где твой Бог, который выведет нас? И так в протяжении очень многих лет. 40 лет только по пустыне. Да, до этого еще они ходили. Но Моисей прекрасно знал, что если Господь, если его закон, если Господь повелел, я подчиняюсь. Так, как говорит мне Господь. Иов, преклонный, да, старец, сидящий и вопящий у ворот, у кого он требовал ответа? У друзей своих? У Бога. Он говорил, я хочу с Богом говорить. Я не хочу слышать ваши речи, которые обвиняют меня, но я хочу с Богом говорить. И Господь его ответил. И Господь сказал трем друзьям его, вы не так говорили, как раб мой Иов. Почему? Да потому что эти люди подчинили свою волю Господу. И они желали поступать так, как хотел Господь. Вот и все. Вот так говорит Господь. И тогда Давид говорит то, о чем сегодня уже говорилось. Да? И тогда будете, как дерево, посаженное при потоках вод. Я все время вспоминаю вот этот псалом, да, и вспоминаю свой ставок там, в Крыму. Ну, у нас 50 на солнце, да, все лето. И вот ивы, которые сидят вдоль этого ставка, все белое, все выжженное, а вот эти вот ивушки зеленые, да. И вот Давид сравнивает вот такое сравнение поэтическое, которое мы можем видеть своими глазами. Он говорит, тогда вы будете действительно счастливы, тогда вы будете приносить плод свой во время свое, и вянуть вы не будете. И засыхать от того, что вот у этого есть это, а у меня нету этого, не будете. Тогда вы будете благословенны, и тогда вы будете действительно радоваться. Но еще о чем Давид предупреждает нас. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром, поэтому они не устоят, когда? На суде. Рано или поздно придет суд. Об этом нам говорит Слово Божие. И Давид говорит в этом псалме, но нечестивый не устоит. А тот, кто удаляется и не ходит, не стоит и не сидит, а больше приближается к Господу, размышляет о том, что же говорит Господь, как мне поступать, тот устоит. Потому что написано, знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Друзья мои, замечательный псалом. Да, чтобы быть счастливым, нужно выполнить всего лишь две вещи. Не ходить, не стоять и не сидеть. И вторая – размышлять о Слове Божьем. Читать, углубляться, молиться и поступать так, как говорит Господь. И пусть Господь нас благословит быть действительно блаженными. Да? Иногда нас будут называть юродивыми, потому что мы не поступаем так, как принято в этом обществе. Да? Ну и пусть. Посмотрите на Иисуса Христа. Его тоже не приняли. А мы христиане. Да? Он говорил, что гнали меня, будут и вас гнать. Не принимали меня то, что я говорю, и вас не будут принимать. Но вы все равно идите. Христос не бежал. Он знал свою миссию. Каждый из нас знает свою миссию. Да, что мы призваны для того, чтобы говорить людям, что Бог их любит. Что Бог их творец, и Он готов быть вместе с ними во всех их жизненных обстоятельствах. И пусть Господь нас в этом благословит. Быть счастливым с Господом. Аминь.